Глава 20. Джен глазам своим не поверила, когда в среду после полудня вдруг увидела в дверях Барта. Над долиной, словно над кипящим котлом, клубясь, поднимался туман. Он слался над верандой, проникал в их комнату, оставляя на всех предметах свой сырой след. Барт казался в дверях непомерно огромным. Полы его шинели, сверху донизу унизанной бисеринками влаги, еще мотались после быстрой ходьбы. На мгновение Джен показалось, что тоска вдруг вынесла ее за границы реального мира, и вот Барт возник перед ней из тумана, как порождение ее одиночества и стремления к нему. «Привет!» — он взял в свои холодные жесткие ладони ее горячую ручку. «У тебя такой вид, будто ты увидела призрак?» «Да мне в первую минуту так и показалось. Ну, на призрак-то я все же не похож. И что еще там офицеры скажут, когда заметят, что я улизнул? Хотя, между нами говоря, мне на это наплевать». «О, Барт, это так чудесно!» «Ну, конечно, чудесно, моя синьорина. Сидней так просто утопает под водой. Рыба заплыла ко мне в окно и присела на койку. И когда я услышал по радио, что на голубые горы лег туман, я подумал, что мне самое время ехать. Я подумал, что так или иначе вам, девочки, не помешает немножечко искусственного солнца». Он повернулся к миссис Карлтон. «Надеюсь, вы не будете возражать против того, что ультрафиолетовые лучи вторгаются сюда в образе мокрого пса. И, надеюсь, дамы не сочтут оскорбительным для себя этот запах. Боюсь, несколько...» Он понюхал грубую защитную ткань шинели. «И не несколько, а определенно собачий». Миссис Карлтон улыбнулась и протянула ему руку. «Ну что вы, Барт! Лучшего способа для принятия ультрафиолетовых лучей просто не придумаешь, несмотря на собачий запах. А я люблю собак. И вот теперь только я заметила, что вы очень похожи на моего эрдель-терьера. У меня когда-то был эрдель». Барт поклонился, прижав руку к сердцу. «Миссис Карлтон, вы редкая женщина. Я уверен, что у этого славного пса было большое сердце. О, любой лев мог позавидовать. Вам бы он понравился, не сомневаюсь. А где он теперь?» Лицо ее помрачнело. «Видите ли, когда я сюда во второй раз легла, хозяйство наше распалось, мы отказались от дома, а большая собака, ведь знаете, как с ней?» Он дружески сжал ей руку. «Знаю». Барт глянул на себя в зеркало. «Эрдель-терьер, говорите вы? Так кажется? Совершеннейший. Хм. Между нами говоря, я думал, что у меня черты лица несколько правильней». Она задумчиво посмотрела на него. «Да это дело вкуса. Видите ли, мой пес тоже был в своем роде пес выдающийся». Оба рассмеялись, и Барт заметил, что лицо ее немного просветлело. «Вы гораздо лучше выглядите, чем в воскресенье». «Да я и чувствую себя лучше. Уверена, что после вашего сегодняшнего посещения я в полдник уже буду сидеть за чаем, вгрызаясь в кусок телячьей вырезки». «Ради бога, не надо», — взмолилась Джен. «Ведь если хозяйка это увидит, она больше не разрешит ему приезжать. Не забывайте, у нас сегодня на ужин копченые сосиски». Миссис Карлтон зажмурила глаза и содрогнулась. «Сосиски. Подумать, до чего я дожила». Они снова засмеялись. Хотя вряд ли могли бы сказать, что тут было смешного. Просто какой-то возбуждающий ток пробежал по их нервам. Барт принес с собой столько тепла и силы, что они больше не замечали ни тумана, клубившегося вокруг, ни монотонного стука капель, падавших с деревьев в саду. Миссис Карлтон взглянула по очереди на них обоих. «Вы ведь знаете, что я себя все еще постыдно балую? Так что с вашего разрешения я сегодня свой послеобеденный сон начну пораньше. Вы уж простите меня, ладно? А мы не будем вам мешать? Да нет, не беспокойтесь. Когда я сплю, вы можете в комнате галдеть, как на аукционе. Меня это не потревожит». Барт осторожно положил руку на ее покрывало. «Вы знаете, по-моему, Джен очень повезло, что у нее такая соседка. И мне повезло. И вам тоже». Она улыбнулась, глядя ему в глаза. «И раз уж вы здесь, помогите Джен составить список заказов в библиотеку на этот месяц». «Да, и тут у нас есть одна новая книжка про Японию. Мне ее муж прислал. Вы тоже можете взять ее почитать». Она легонько пожала ему руку. «А теперь я засну». Она повернулась к стенке, и они остались одни, отгороженные от всего мира. Барт пододвинул стул к кровати Джен, погладил ее руку, потом взял библиотечный каталог. «Что ж, это интересно», — сказал он. «Сейчас мы тебе пропишем что-нибудь полегче, хотя бы на часть месяца. С чего начнем?» Закончив, они помолчали. Ни разу еще за все эти месяцы Барт не чувствовал себя так спокойно. Ручка Джен в его ладонях была словно якорь, прочно удерживавший его в созданном ими мире. Узкая больничная кровать, в которой она лежала, опершись на подушки, была оазисом в пустыне. Смятение в его крови затихало. Во всем этом сумасшедшем мире только Джен была реальностью. И долгие часы, проведенные вдали от нее, не значили ничего. Он не целовал ее сейчас. Ему почему-то не хотелось целовать ее сегодня. Ему хотелось только быть рядом, ощущать тепло ее любви. Быть рядом с Джен — этого было достаточно. Последние три ночи он провел в казарме без сна. Мысли его были в лихорадочном смятении, тело томилось мукой. Эти ночи и заставили его мчаться, сломя голову, на вокзал к поезду, уходившему в горы. Забившись в угол купе, он курил без конца сигарету за сигаретой, глядя невидящим взглядом на пробегающий за окнами мир, мир клубящихся туманов и призрачных деревьев. Он шел от станции, не замечая холодного тумана, лизавшего лицо, шел быстрым шагом, как человек, убегающий от своих мыслей. И вот в комнате Джен он, наконец, обрел мир, понимание без слов, обладание без прикосновения. Рядом была Джен. Он болтал без умолку, смешно поддразнивая ее. Он пересказывал ей казарменные истории, а она смеялась вместе с ним и замечала в нем что-то новое. Замечала, что выросло какое-то новое, более глубокое и прочное чувство. И она больше не боялась долгих месяцев, которые ей еще предстояло провести в Пайн-Ридже. Почти половина уже прошла. Он начертил ей график на обложке тетради, месяцы они разделили на недели, недели на часы, а возле каждого из них он нарисовал себя в виде тоненького человечка из палочек, который с каждым днем все больше и больше радуется и ликует, а к концу шестого месяца уже перепрыгивает с вершины на вершину по высоченным горам, чтобы забрать обезумевшую от счастья Джен, которая тоже прыгает, словно туземец, на одной ножке около длинного кубика, который должен обозначать Пайн-Ридж. Она не сказала ему, что его сегодняшний приезд был им вдвойне приятен, потому что помог рассеять мрачное настроение, вызванное неожиданной смертью девушки из крайней комнаты. О таких вещах обычно не говорят. И не то чтобы эта девушка значила для нее что-то. Джен никогда и не видела ее. Она знала о ней лишь по санаторским сплетням, да еще по непрестанному влажному кашлю, что доносился все время до их комнаты. Но почему-то от этого было еще печальнее. Где-то рядом умирает девушка, и ты ничего не знаешь ни о ней, ни о том, что она вот-вот может умереть. И узнаешь только тогда, когда все уже кончено. Но сейчас, глядя на Барта, который так и пышет здоровьем, трудно думать о смерти. Она показала ему тоненькую зеленую стрелочку, пробившуюся из луковки гиацинта в горшочке. Они с трепетом смотрели на этот вестник пробуждения жизни, слишком сильно взволнованные, чтобы говорить, взволнованные тем, что именно в это утро, когда зима так властно заявляла о себе, показался зеленый стебелек и напомнил им, что весна вернется снова, а вместе с весной к ней придет освобождение, и они будут вместе. Спрятанная под слоем почвы луковка шевелилась, росла, весной она зацветет. Когда пришло время уходить, он поцеловал ее легко и нежно, и даже после его ухода ей казалось, что его присутствие согревает холодную, утопавшую в тумане комнату.